Товарищ Сталин, я не пойму, почему некоторые наши проекты попадают под сукно. Разве наш коллектив не доказал во время войны, что мы можем делать хорошие самолеты для страны и вооруженных сил? Эмоционально начал свою речь Яковлев. Александр Сергеевич, никто ваших заслуг и заслуг вашего коллектива не умаляет, но не стоит повторять то, что уже показало себя с положительной стороны. На ваш новый проект реактивного самолета Як-25 наложил резолюцию лично я. Не спорю, самолет неплох, но мы с товарищами настоятельно рекомендуем вашему коллективу обратить внимание на малую авиацию. Вы недооцениваете важность такой работы. Советская промышленность будет не только пользовать такие самолеты, но и продавать в капиталистические страны. А я замечу, что это валютные средства, так необходимые для развития нашей промышленности. Мы работаем в этом направлении, товарищ Сталин, немного поостыв, ответил Яковлев. Очень хорошо, товарищ Яковлев. Меня не может не радовать ваша позиция. Пусть ваш коллектив подумает о гражданской авиации. Для Аэрофлота совсем не помешает хороший пассажирский самолет на средние дистанции между городами нашей необъятной родины. Что касается машин военного назначения, то пусть ваш коллектив продолжает работать над проектами дальней авиации, а ответственные товарищи объективно рассмотрят ваши предложения. С тем я и отпустил Яковлева. Разговор происходил в конце 40-х. Приятно думать, что Яковлев понял меня правильно. Уже в 51-м году его коллектив предоставил проект пассажирского самолета Як-40 и проект перехватчика Як-28. Проекты были одобрены и пошли в серию. А через 2 года коллектив Яковлева выдал проект пассажирского, среднемагистрального самолета 2 Го-класса Як-42, который был одобрен, в плане продолжения работы над этим проектом. Забегая вперед, скажу, что первый опытный экземпляр Як-42 вышел только через 5 лет. Зато модель Як-40 стал первым реактивным самолетом для перевозки пассажиров на местных авиалиниях, получивший летный сертификат в ФРГ и в Италии. Выпуск Як-40 наладили на Саратовском авиазаводе с 1953 года. Каждый третий самолет уходил на экспорт. Пошли успехи в создании проектов спортивных самолетов. Як-18, Як-18П, Як-18ПМ вполне отвечали требованиям легких самолетов. Особенно оценили летчики-пилотажники спортивную модель Як-18П. К середине 50-х модель Як-18 модернизировали под частное назначение. Была переделана кабина под пятиместную с багажником, самолет получил индекс Як-18ГН, что означало гражданского назначения. Такие самолеты неплохо продавались в США и Канаде. В стране имелись и другие талантливые конструкторы. На киевском авиазаводе ОК Пантонова Олега Константиновича создали Ан-2 во второй половине 40-х. Самолет получил широкое распространение в сельскохозяйственной отрасли, лесоохране. Сделали санитарную версию Ан-2 и пассажирскую на малые дистанции в труднопроходимых местностях Ан-2П. Меня не удивило, что пассажирский вариант стал пользоваться спросом за рубежом. Самолет действительно практичный, может совершить посадку на любой грунтовой дороге или в поле. Однако к 1953 году, с моей подсказки, ОК-153 под руководством Антонова создали транспортный самолет Ан-24, а через год он пошел в серию. Выпуск наладили на том же киевском авиазаводе. Использовался в гражданской авиации и в военной авиации. В конце прошлого года коллектив Антонова создали проект большого транспортного судна Ан-124, опередив время почти на 30 лет. Сейчас идет сборка опытного экземпляра. Я надеюсь, что в течение 2-3 лет самолет будет выпускаться серийно. На сегодняшний день Ан-124 будет самым большим в мире самолетом. Отличилась в гражданской авиации ОК Туполева. Уже при мне Туполев Андрей Николаевич был окончательно реабилитирован 138. В 1950 году ОК Туполева выдали проект самолета Ту-104. За год провели испытания и в 52-м году запустили в серию. На начало 50-х это был единственный реактивный пассажирский самолет в мире. Выпуск наладили на Омском авиазаводе, Казанском авиазаводе и Харьковском заводе. В репрессии Туполева разбиралось ведомство Судоплатова. Нашли, естественно, виновных. Так из состава коллегии, что выносили приговор Туполеву, был арестован председатель военной коллегии Верховного суда СССР Василий Васильевич Ульрих, генерал-лейтенант юстиции Иван Осипович Матулевич, генерал-майор юстиции Александр Моисеевич Орлов. Проверка выявила и другие некомпетентные решения. Так были приговорены к расстрелу астрофизик Матвей Бронштейн, поэт Борис Корнилов, наркома юстиции Николая Крыленко, которого Улих расстрелял лично. По результатам проверки Улиха приговорили к расстрелу в 49-м году, Матулевича, к расстрелу в 49-м году, Орлова лишили воинского звания и наград, его приговорили к 10 годам заключения. ОБ-240 под руководством Сергея Владимировича Ильюшина создавали военные самолеты. После того, как их переориентировали на гражданскую авиацию, они представили проекты пассажирских самолетов к 52-му году. Ил-12 и Ил-14 – ближнемагистральные самолеты, Ил-18 – дальнемагистральный самолет, а к 55-му году выдали проект дальнемагистрального авиалайнера Ил-62, опередив время почти на 20 лет. Выпуск налажен на Иркутском авиазаводе 39, который был имени Сталина, но по моему требованию название изменили на Иркутский авиазавод 39. Те требования, что я выставлял для авиастроения, подтягивали развитие электроники и приборостроения. На научные разработки уходили сумасшедшие средства, но надо отдать должное, результат имелся. Интерлюдия. Служба госбезопасности. Виктор Абакумов. Глава МГБ СССР генерал-полковник Виктор Семенович Абакумов имел в своем подчинении 22 управления, в том числе 14 отделов госбезопасности, и это, не считая войск погранслужбы. Ведомство большое, требующее максимальной ответственности. В связи с созданием БГО, под руководство генерал-полковника Судоплатова, охрану Кремля, государственных объектов и государственных лиц СССР отдали ведомству БГО. У Абакумова освободились два управления, 9-е – охрана членов Компартии правительства СССР, и 10-е – управление коменданта Московского Кремля. Однако по распоряжению вождя, 9-е управление реорганизовали в службу собственной безопасности, аббревиатура ССМГБ, а 10-е управление реорганизовали в службу собственной безопасности МВД, с обязанностью надзора за органами правопорядка МВД. Абакумов вызвал секретаря и велел налить чаю, да что-нибудь перекусить, глянул на часы, до времени вызова к Сталину еще 2 часа. Глава МГБ взял очередной документ со стола, собираясь еще час поработать. На глаза попался очередной отчет о пересмотре судебных решений по пособникам фашистам и украинским националистам. Почти 10 лет тянутся проверки и пересмотры дел. Следственный отдел завален старыми делами по вынесенным приговорам предателям. Пришлось подключать 5-е управление, чтобы разгрузить следователей. К 1955 году пересмотрели 15 тысяч уголовных дел, где украинским неонацистам предъявлены статьи 58.3 и 58.2 «Всем изменившим родине». Сроки заключения заменили на высшую меру социальной защиты. Бывших полицаев и прочих пособников фашизму расстреливали прямо в лагерях. В этом вопросе Виктор Абакумов полностью поддерживал вождя. Секретарь принесла чай с бутербродами, и Виктор отвлекся от документов. Еще раз взглянул на часы, когда допил чай и съел бутерброды. Решил прогуляться по вечерней Москве пешком. За 5 минут до назначенного времени Абакумов вошел в приемную Сталина. «Проходите, товарищ генерал-полковник, вас ожидают», — сообщил Поскребышев и открыл дверь в кабинет Сталина. Перешагнув порог кабинета, Абакумов вытянулся по стойке смирно и поприветствовал главнокомандующего. «Проходи, Виктор Семенович, присаживайся», — указал Сталин трубкой на стул. Не дожидаясь, когда генерал-полковник сядет, Сталин прошел к своему креслу и сел. С минуту он разглядывал Абакумова, а главе МГБ подумалось, что он никак не привыкнет к насквозь пронизывающему взгляду желтоватых глаз Сталина. «Как идут дела с пересмотром дел предателей и пособников фашизма?» — спросил вождь. «Работаем. Приходится разыскивать свидетелей или неопровержимые доказательства, чтобы не допустить ошибок. К настоящему времени расстреляно 10 тысяч преступников. Очень непростая работа, следователи завалены работой», — ответил Абакумов. «А кому сейчас легко? Такая работа необходима. Вы ведь понимаете, товарищ Абакумов, что срок заключения в исправительно-трудовом лагере недостаточно для людей, сознательно предавших свою родину, помогавшим фашистским оккупантам уничтожать советский народ. Мы не должны допустить, чтобы такой общепенец, отсидев свой срок, вернулся домой и приложил все усилия для воспитания следующего поколения в духе ненависти к советскому народу и социалистическому строю. Это как бомба замедленного действия, которая взорвется и нанесет вред через несколько поколений». Сталин замолчал, посмотрев на свою трубку в руке, отложил ее в сторону. «Согласен, товарищ Сталин», — высказался Абакумов, не зная, что еще добавить. Виктор Семенович не решался спросить Сталина напрямую о причине вызова, оставалось только ждать. «Расскажите своими словами, товарищ Абакумов, какие успехи у сотрудников собственной безопасности в вашем ведомстве?» – поинтересовался вождь, при этом не отводил внимательного взгляда от лица Абакумова. «Зафиксировано 3000 превышения должностных полномочий за последние 2 года в масштабах страны, но не всегда люди обращаются к властям, запуганы и боятся, что будет только хуже. Особенно такая картина вырисовывается в отдаленных районах. По свершившимся фактам идут служебные расследования, большинство ограничится предупреждением, некоторым внесут выговор в личное дело, а по самым злостным будем возбуждать уголовные дела», – кратко сообщил Абакумов. Раз в месяц Сталину на стол попадал отчет по таким разбирательствам, Абакумов не сомневался, что вождь прекрасно помнит данные отчетов. Генерал-полковник не сомневался, что главный вопрос впереди, ради которого его вызвал главнокомандующий. Сталин дослушал Абакумова, помолчал пару минут и подал список фамилий. Глава МГБ прочитал фамилии в списке и удивленно посмотрел на Сталина. Первой в списке стоит Антонина Макарова. «Если я не ошибаюсь, она в розыске», – начал говорить вождь. «Так точно, товарищ Сталин, но пока результатов нет», – ответил Абакумов, внутренне раздражаясь, но не показывая вида. «Она вышла замуж за ветерана войны, теперь ее фамилия Гинзбург, проживает в Лепеле, белорусский автономный округ, работает на местной фабрике», – сообщил Сталин. Абакумов предположил, что предательницу нашли люди Судоплатова, но сами арестовывать не стали. Тем временем Сталин продолжил. Далее. Николай Иванин, бывший начальник Локотской тюрьмы во время оккупации, проживает в Брянске. Василий Мелешко, младший лейтенант, позже попал в плен, стал полицаем и карателем. Работает агрономом на хуторе Киров, Ростовской области. Абакумов сверялся со списком, делая в нем пометки. В очередной раз генерал-полковник убеждался в феноменальной памяти вождя. Не зря ходили слухи, что Сталин ничего и никогда не забывает. Следующий. Григорий Васюра, у фашистов служил начальником штаба карателей, принимал личное участие в казнях и издевательствах советских граждан. Сейчас работает замдиректора совхоза под Киевом. Александр Юхновский с 16 лет служил в полиции писарем и переводчиком, с 42 года переводчик в тайной полевой полиции. Лично принимал участие в казнях, отличался особым садизмом. После войны, до 51 года, работал в международном отделе в редакции «Советская армия», с 52 года в Москве. Далее, Владимир Соколов, сотрудничал с фашистами. Сейчас находится в США, пишет антисоветскую литературу. «Найти и ликвидировать, но без подозрений в нашу сторону», продолжил Сталин. Абакумов вновь подумал, что Судоплатов наверняка нашел предателей, но под арест брать не стал. Однако вождю доложил, зачем так поступил. Копает под него, под Абакумова, додумать генерал-полковник не успел. Сталин прервал его размышления. По предателям и пособникам фашистов пока все. Что там далее в списке, напомни. Олег Владимирович Пеньковский, товарищ Сталин, сотрудник ГРУ, зачитал Абакумов. Пеньковский склонен к предательству, таковы выводы аналитиков и психологов. Взять под плотный контроль, разобраться и вывести из ГРУ. Следующий, Олег Данилович Калугин, сотрудник МГБ, зачитал Абакумов и сморщился. Такие же показатели, как у Пеньковского. Взять под плотный контроль и вывести из состава МГБ. Флотский офицер Николай Артамонов, капитан 3-го ранга, командир эсминца «Сокрушительный». С ним непонятно пока, но точно предаст родину, все предпосылки к этому есть. С ним решать на ваше усмотрение. По ведомству МГБ Юрий Носенко и Анатолий Голицын, коротко распорядился Сталин. Следующий поляков Дмитрий Федорович, сотрудник ГРУ, вновь зачитал Абакумов. За этим человеком следует последить, организуйте плотный контроль. С ним не совсем понятно, но может сорваться психологически. Разберитесь, Виктор Семенович. Следующий, товарищ Сталин, Петр Семенович Попов. Этого взять в разработку. По некоторым данным он работает на ЦРУ с 54 года. Возьмите на заметку его переписку с любовницей, некая гражданка Австрии Эмилия Каханик. Может получится сливать дезинформацию американцам. Кто там дальше? Владимир Резун, товарищ Сталин, но он ребенок совсем, с 47 года рождения, удивился Абакумов. С ним проще. Заведите личное дело на него, в котором должны быть пометки без права работы в госструктурах, в вооруженных силах или в каких-либо ведомствах спецслужб. Пусть станет просто рабочим человеком, рабочие руки нужны стране, например, поступит в техническое училище. Та же история с Виктором Беленко, он родился в Нальчике, на него тоже запрет для армии и госструктур. Есть еще одна кандидатура, Вадим Викторович Бакатин, он сейчас, наверное, заканчивает школу, проживает в Новосибирске, с ним поступить тем же способом, что и с Беленко. Да, чуть не забыл, Леонид Полищук, родился в Шадринске, на Южном Урале. Олег Лилин, родился в Пятигорске. Олег Гордеевский, родился в Москве, в семье сотрудника НКВД, распорядился Сталин. Абакумов пришел в недоумение от такого распоряжения. Но противоречить воле Сталина дураков нет, вот и генерал-полковник не был идиотом. Есть приказ, который следует исполнять. Сталин встал со своего места и прошелся вдоль окон, он о чем-то размышлял, Абакумов молча ждал продолжения. Сталин постоял возле окна, развернувшись в сторону Абакумова, добавил: «Есть ребенок, Сергей Викторович Скрипаль, из семьи военных. Думаю, его судьбу следует направить в рабочую среду. И еще два человека, Борис Ельцин и Михаил Горбачев, ненадежные товарищи. Но вы, Виктор Семенович, разберетесь, идите работайте», — закончил Сталин. Абакумов вернулся на Лубянку в непонятных чувствах. Генерал-полковник ни разу не сомневался, что Сталин может менять судьбу людей, потому выкинул сомнения из головы и вызвал к себе начальника второго главного управления МГБ генерал-лейтенанта Ивана Ивановича Москаленко, который руководил контрразведкой с 1947 года. Пока Москаленко не пришел, Абакумов взял лист бумаги и начал записывать фамилии и данные людей по списку, который получил от Сталина. К приходу начальника контрразведки Абакумов закончил писанину. Вошедшему Москаленко кивнул на стул. Когда тот сел, Абакумов подал ему свой список. «Найди мне всех этих людей в кратчайшие сроки. Те фамилии, что подчеркнуты красным, сразу брать под арест. Те фамилии, что я подчеркнул синим карандашом, взять под колпак 139. Те, что подчеркнуты зеленым, просто найди, далее решим, что с ними делать. Распоряжения и приказы получишь завтра», — распорядился Абакумов. «Сделаю, товарищ генерал-полковник», — серьезно ответил Москаленко, так как видел, насколько взбудоражен его шеф. Глава 7. Интерлюдия. Советский Союз. Повороты судьбы. Антонина Макаровна Гинзбург вышла из отдела кадров Лепельского промкомбината, где имелся швейный цех. Она в который раз пыталась устроиться сюда на работу швеей, по рассказам женщин, работавших в швейном цеху. Они получали очень даже неплохую зарплату. Инспектор отдела кадров не отказал, просто попросил зайти через недели две. Цех расширяется, так что сотрудники будут нужны. Виктор, муж Антонины, вчера рассказал ей, что его зовут в Биробиджан. Многие евреи едут туда, так как там льготные условия для евреев. А сегодня Антонина зашла чисто отметиться в отделе кадров комбината. Она подошла к дороге, намереваясь перейти на другую сторону улицы. Но неожиданно перед ней остановилась серая Победа. Антонина попробовала вспомнить, какая модель завода ГАЗ перед ней, но из машины вышел 40-летний мужчина, показал удостоверение госбезопасности. «Антонина Макаровна, вам следует проехать с нами, я, майор Петров», — сказал мужчина тоном, не терпящим возражений. Внутри Антонины все похолодело, тянущее беспокойство поползло вниз живота, и ей захотелось в туалет по-маленькому. Гинзбург хотела убежать, но страх сковал ее тело, а со спины подошли еще два оперативника. В голове молотом стучал вопрос: неужели нашли? «Гражданка Гинзбург, не надо делать глупостей. От нас вы уже не сбежите, а вот навредить своему мужу и дочкам очень даже можете», — так же спокойно произнес майор. Антонина решила ни в чем не сознаваться, скрипя сердцем села в машину. Оперативники сели по бокам испуганной женщины, а майор сел на сиденье рядом с водителем, и машина тронулась. Ехали очень долго, несколько часов. Как оказалось, ее привезли в Минск, но не повезли сразу в тюрьму, а доставили в управление МГБ по Белорусскому автономному округу. Ее заперли в камере, так ничего не сказав. На допрос Гинзбург не вызывали целых два дня, два очень бесконечных дня. Так ей казалось, хотя точно она сказать не смогла бы, сколько прошло времени. Часы изъяли, а в камере не было окна, чтобы определять день или ночь. За это время Антонина вспомнила всю свою жизнь с начала войны. На фронт она пошла добровольцем, где была санитаркой. Попала вместе со своей частью в Вяземский котел, по лесам выходила из окружения. В те дни ее первый раз изнасиловали. Произошло это возле лесной реки, где она решила искупаться, чтобы смыть грязь с себя. Тело страшно чесалось. Когда вылезла на берег, обнаружила там красноармейца, который ее изнасиловал и забрал винтовку. Через несколько дней ее поймали немцы. То были страшные дни. Антонину насиловали каждый день по несколько солдат сразу. Внешне она была привлекательной молодой женщиной. Из плена удалось бежать с солдатом Николаем Федчуком. Чтобы он ее взял с собой, она предложила ему услуги походной жены. В январе 42-го года они добрались до села Красный Колодец. Здесь проживала жена Федчука, она рассталась с попутчиком. Некоторое время жила в этом селе, не отказывая местным мужикам в интимной жизни. Жители относились к ней негативно по этой причине, и ей пришлось уйти. Скитаясь по деревням и селам, она добралась до села Локоть. Хотела пойти к партизанам, однако обратила внимание, как хорошо живут те, кто работает на немцев. Поступила в Локотскую вспомогательную полицию. Обербургомистр Бронислав Каминский выдал ей пулемет, чтобы она расстреливала подпольщиков и партизан. Здесь она откровенно занялась проституцией. За каждый расстрел Антонина получала 30 рейхсмарок, очень похожи на 30 серебряников Иуды. Антонина стала пить, а пьяная вела беспорядочные половые связи, не отказывая ни немцам, ни полицаям. Такая разгульная жизнь привела женщину к тому, что она заразилась сифилисом и была отправлена в немецкий госпиталь. В тылу у немцев, после госпиталя, она завела роман с немецким ефрейтором, который вывез ее в Польшу, через Украину. Тогда она смогла подделать документы, что немцы расстреляли Макарову за то, что она заразила немецких офицеров сифилисом. Дело в том, что, будучи еще в школе, до войны, по ошибке ей изменили фамилию на Макарову, а на самом деле она была Панфилова по метрике. Немецкого ефрейтора убили, а Макарову отправили в концлагерь в Кёнигсберге, где она дождалась Красную армию. По поддельным документам устроилась в госпиталь санитаркой после освобождения. Здесь и встретила своего мужа Виктора Гинзбурга. Они поженились, в 47-м родила первую дочь, а через несколько лет вторую. Антонина надеялась, что ее не найдут, однако теперь она сидит в камере. На допрос ее вызвали на третий день. «Предлагаю вам, гражданка Гинзбург, написать чистосердечное признание», — встретил ее такими словами уже знакомый майор. «Я уже говорила, что ни в чем не виновата», — упрямо возразила Антонина. «Мы все о вас знаем. Для всех будет проще, если подпишите признание, в том числе для вашей семьи», — спокойно ответил майор. «Чем же это поможет моей семье?» — усмехнулась Антонина. «Вас так и так расстреляют, даже не сомневайтесь. Есть свидетели, которые опознают по тем делам, что вы творили в Локотской тюрьме. Напишите признание, проведем закрытое заседание суда, фамилию Гинзбург нигде не будем упоминать, чтобы не портить биографию вашему мужу и детям», — вновь объяснил майор. Антонина согласилась. Следствие закончилось быстро, заседание суда действительно было закрытым, однако ее мужа на суд допустили, так как он не верил в предательство жены. После суда она 3 месяца дожидалась исполнения приговора, а именно расстрела. Николай Иванин последние годы проживал в Брянске. После победы большевиков над фашистами, ему удалось скрыть то, что в оккупации он был начальником тюрьмы и служил немцам. Николай вышел из магазина и огляделся, он уже устал от того, что боится возмездия за свое предательство. Иванин почти дошел до дома, когда двое рабочих, идущих навстречу, резко подхватили его под руки, а молодая женщина, что шла за ним целый квартал, подбежала и предъявила удостоверение госбезопасности. Через минуту подъехала легковая машина и Николая повезли в Брянское управление госбезопасности. Запирался на допросах он недолго. Когда стали появляться свидетели, что знали его по тем временам, когда он был начальником тюрьмы, перед неопровержимыми доказательствами Николай сдался и написал признательные показания. Судебное разбирательство прошло быстро. Приговор суда – высшая мера социальной защиты. Расстреляли Николая Иванина через 2 месяца после суда. Василий Мелешко во время войны попал в плен. Там младшему лейтенанту предложили работать во вспомогательной полиции. Он согласился, так как не хотел быть расстрелянным. Позже его взяли в карательный отряд, где он не только лично расстреливал комиссаров и евреев, но и издевался над арестованными. Он считал, что непобедимая армия Рейха выиграет войну. Однако Мелешко ошибся. Ему удалось уничтожить документы, по которым он числился в карательном отряде. Даже в фильтрационном лагере получилось обмануть особистов. Он устроился бухгалтером в совхозе на хуторе Киров, в Ростовской области. Пришли за ним прямо на работу. В его кабинет вошли четверо мужчин. Василий сразу понял, откуда они. Старший четверки мужчин предъявил удостоверение госбезопасности. «Капитан Щеглов, Василий Мелешко, вы арестованы. Вы поедете с нами в Ростов. Не стоит оказывать сопротивление, вам это не поможет», — заявил капитан. Следствие велось почти 8 месяцев. Мелешко запирался, врал, но сознаваться не хотел. Нашлись свидетели его злодеяний. Суд был быстрым, без проволочек. Василия Мелешко приговорили к расстрелу, а через 3 месяца приговор привели в исполнение. Григорий Васюра ненавидел комиссаров и евреев. Когда началась война, он при первой возможности сдался в плен. С радостью принял предложение от оккупантов служить Великой Германии. Григорий отличался редкой жестокостью по отношению к своим соотечественникам. Вскоре дослужился до начальника штаба в батальоне карателей. Принимал самое активное участие в казнях партизан и подпольщиков, хотя этого не требовали его обязанности по должности. Но особенно любил издеваться над женщинами и малолетними девочками, насилуя и избивая свои жертвы. В своих фантазиях и мечтах он представлял, как заслужит право быть помещиком, а русских и евреев будет держать рабами. Однако его мечтам не суждено было сбыться. Красная армия победила в войне, а покровители Васюры позорно бежали на запад, как минимум те, кто остался в живых. Василия с собой не позвали. Тогда он решил устраиваться в Советском Союзе. Василию удалось избежать серьезных проверок особистов. Он осел на постоянное жительство в колхозе, под Киевом. Его взяли на работу бухгалтером, так как грамотных людей после войны не хватало. Прошло почти 10 лет после войны, и Васюра думал, что ему удалось избежать наказания за свои преступления. Но он ошибся. Пришли за ним прямо домой. Васюра пробовал оказать сопротивление чекистам, но его достаточно быстро скрутили, погрузили в машину и отвезли в Киев. Признаваться в своих поступках предателя Василий не желал. Он готовил себя морально к пыткам и избиениям, но ничего такого не произошло. Пришел доктор и поставил Василию укол. Предатель сразу понял, что его воля потеряна, как только следователь начал задавать вопросы. Он рассказал о всех своих преступлениях против советского народа. На суде Васюра пробовал отказаться от своих показаний. Суд отказ Василия во внимание не принял и вынес определение – расстрел. Позже Васюра написал письмо Сталину о помиловании и замене приговора на большой срок в лагерях. Однако резолюция вождя была краткой – отказать. Расстреляли Василия Васюру через 6 месяцев после вынесения приговора. Александр Юхновский после рабочего дня был в хорошем настроении. Ему предложили работать в издательстве газеты «Правда», а это означало рост карьеры. Когда он спускался в метро, к нему неожиданно подошли 4 молодых людей, завернули руки и как какого-то преступника вывели из метро, посадили в машину. Через полчаса он уже сидел в подвале госбезопасности, на Лубянке. Ему предъявили обвинение в предательстве Родины, казнях советских людей во время оккупации и сотрудничестве с фашистами. Все обвинения отвергал Юхновский с упорством невиновного. Он считал, что свидетели его не опознают. Ему ведь было всего 16, когда он встал на тропу изменника Родины. Однако свидетели опознали. Следствие велось почти 9 месяцев, закрытое заседание суда и строгий и безжалостный приговор – расстрел. Расстреляли Александра Юхновского во дворе тюрьмы через 2 месяца после вынесения приговора. Владимир Соколов уже несколько лет преподает в Йельском университете, который расположен в портовом городе Нью-Хейвен, штат Коннектикут, США. Сегодня после обеда он провел 2 лекции, а еще с утра было 2. Устал морально, решил сегодня не работать над новым романом о советских комиссарах, о лжи, которой они задурманивают голову своему народу. Немного подумав, Владимир направился в бар, пропустить стаканчик другой виски. Он не заметил, как за ним шла молодая парочка, мужчина и девушка. Соколов не обратил внимания даже тогда, когда эта самая парочка зашла за ним в бар и расположилась в углу зала. Владимир заказал 200 грамм виски и холодную закуску. В дополнение запросил свежую прессу и чашечку кофе. В баре Соколов просидел почти 40 минут и решил уходить, но прежде посетил туалет. Парень с девушкой тоже встали и пошли за ним. Девушка осталась возле входа в туалет, а парень зашел. Соколов уже справил нужду и мыл руки возле раковины. На вошедшего парня он глянул мельком. Ничего особенного, обыкновенные американские хиппи, длинные волосы, яркая с цветами рубаха и джинсы. Соколов отвернулся к зеркалу. Парень встал рядом, включил кран и начал мыть руки. Как только Соколов отвлекся, парень резко ударил в грудь Владимира, в руке хиппи держал стилет, которым сразу попал в сердце. У Владимира сознание погасло не сразу, он успел услышать, как парень, склонившись к нему, прошептал: «Привет тебе с родины, сука». Стилет хиппи вытаскивать не стал, только обтер носовым платком рукоятку, обшарил карманы убитого и снял дорогие часы, имитируя ограбление. Никто не обратил внимания на вышедшую из бара парочку. Труп Соколова обнаружили только через 20 минут. Очередной посетитель зашел в туалет. Вызвали полицию. Сотрудники бара описали парочку достаточно подробно. Однако под такое описание подходили сотни молодых людей, а может даже тысячи. Парень с девушкой прошли квартал пешком и сели в фургон, где переоделись и стали походить на молодых людей из богатых семей. После фургона они сели в кабриолет и уже через час ехали по шоссе в сторону Майами. Полковник Олег Пеньковский уже 2 года работал помощником военного атташе СССР в Турции генерала Савченко. Между ними почти сразу сложилась взаимная неприязнь. Олег считал своего начальника твердолобым и упертым болваном. Пеньковский не сомневался, что генерал платит ему той же монетой. Жизнь за границей Олегу нравилась. Он бы давно сбежал, но, чтобы жить в капиталистической стране, нужны деньги. Побывав в отпуске в Москве, удалось раздобыть секретные документы по ракетным разработкам. В Турцию он с собой привез только часть документов, надо было заинтересовать спецслужбы Турции. Пеньковский начал искать контакты и вскоре вышел на офицера штаба сухопутными войсками Турции полковника Энвергюлер. Пеньковский намекнул турецкому полковнику, что за хорошие деньги мог бы предоставить документы по ракетным разработкам. Энвергюлер заинтересовался, но хотел посоветоваться с нужными людьми. Они договорились на следующую встречу через неделю. Пеньковский уже мысленно подсчитывал доллары, которые обязательно появятся у него на счету в банке США. Советский полковник не знал, даже не подозревал, что сотрудник штаба сухопутных войск завербован службой БГО в СССР. В свою очередь полковник Энвергюлер решил подзаработать и сдать своему русскому куратору Пеньковского. Когда турок сообщил куратору о предложении Пеньковского, куратор согласился, немного поторговавшись для виду. 50 тысяч долларов – хорошая сумма, если ты живешь в Турции, такую цену назначил Энвергюлер. Через неделю турок дал согласие советскому офицеру на покупку секретных документов. Пеньковского взяли через 6 дней, когда он передавал якобы адъютанту турецкого полковника, роль которого играл сотрудник БГО. А еще через 3 дня Пеньковского вернули в СССР. Из аэропорта он сразу попал в следственный изолятор. Было предъявлено обвинение, через 3 месяца Пеньковского осудили. Решение суда – расстрел. По делу Пеньковского пострадали сотрудники Миноборонпром, через которых Пеньковский раздобыл документы по секретным разработкам тактических ракетных комплексов. 3 человека были привлечены к уголовной ответственности, получив разные сроки заключения в исправительно-трудовых лагерях. Пострадал командующий артиллерией ВСС СССР маршал Воренцов, который знал Пеньковского со времен войны, иногда мог замолвить слово за своего знакомого. Поначалу Воренцова хотели разжаловать и даже было назначено служебное расследование. Однако причастность к предательству Пеньковского маршала Воренцова не доказали. Сталин лично вызывал Воренцова к себе на разговор. После этого служебное расследование в отношении маршала прекратили. Капитан Тригоранга Николай Артамонов был удивлен, когда его сняли с командования эсминца «Сокрушительный» за то, что его матросы, будучи в увольнении, устроили пьяную драку. Обычно такие события заканчиваются в худшем случае выговором. Тем не менее командира эсминца Артамонова вызвали к его непосредственному начальству и сняли с корабля. 4 месяца капитан Тригоранга болтался в экипаже, на берегу. В начале следующего месяца вызвали в штаб флота и предложили перевод на Камчатку, в береговую охрану. Альтернативой была только отставка. Николай Артамонов согласился, так как не представлял, что ему делать на гражданке. На Камчатке он получил в подчинение караульную роту, которая занималась охраной воинских складов. Он так никогда и не узнает, почему его служебная карьера остановилась, по какой причине его отправили в дальний гарнизон, где он и прослужит, пока не уйдет в отставку по выслуге лет. Юрию Насенко все доставалось легко. Сын министра судостроения не испытывал нужды ни в чем. С протекцией отца попал в МГБ, служебные командировки в капиталистические страны. С сослуживцами высокомерен, потому в управлении, где он служил, его недолюбливали. Достаточно быстро дослужился до звания капитана, но в последние полгода выезды за границу закрыли. Не помогли звонки отца нужным людям. Юрий начал выпивать после службы, посещая каждый день рестораны. В один из таких дней, будучи пьяным, вышел на дорогу, чтобы поймать машину и отправиться домой. Проезжающий мимо грузовик сбил его. Юрий Носенко скончался в больнице, так и не приходя в сознание. МВД тщательно искали грузовик и водителя, который совершил наезд, но виновника дорожно-транспортного происшествия так и не нашли. Капитан госбезопасности Анатолий Голицын недавно получил назначение в отдел МГБ по стратегическому планированию. На горизонте замаячила звезда майора. По службе к Голицыну замечаний не имелось, все складывалось как нельзя лучше. В один из вечеров капитан задержался на службе до полуночи. Дежурная машина довезла его до дома и уехала. Анатолий остановился покурить. Как только дежурная машина уехала, во двор вбежала молодая девушка. Она горько всхлипывала и попросила помощи у Анатолия. «Мужчина, прошу вас, помогите. Там в дворовом парке два хулигана схватили мою подругу. Ну, пожалуйста». Девушка вновь начала плакать. Анатолий решил вмешаться. Он знал, что удостоверение госбезопасности порой чудесным образом влияет на хулиганов. Когда они вбежали в дворовый парк, там действительно два молодых парня толкали симпатичную девушку, обзывая ее всякими грязными ругательствами. Голицын достал служебное удостоверение. «А ну, немедленно прекратите. Хотите проблем? Я быстро вам устрою веселую жизнь». Он грозно наступал на хулиганов. «А чё, мы ничего. Извините, погорячились». Как-то сразу сдались дворовые хулиганы. Капитан хотел запросить документы у шпаны, но пока разговаривал с ними, совсем упустил из виду девушку, которая просила помощи. Он встала за его спиной и резко нанесла два удара в область почек. От болевого шока капитан потерял сознание. «Обыщите его, все должно выглядеть как ограбление», — приказала девушка-убийца недавним хулиганам. Обе девушки скрылись в ближайшей подворотне. Парочка хулиганов забрала все ценные вещи у убитого, даже сняли модные туфли. Не привлекая внимания, хулиганы направились дворами к ближайшей стройке, а через стройку ушли на соседние улицы. По факту грабежа и убийства сотрудника МГБ завели уголовное дело. Уголовный розыск, подгоняемый госбезопасностью, старался найти преступника, но результатов не было. В результате активной работы у розыска были раскрыты 5 устаревших дел. Однако в криминальной среде ничего об грабителях не слышали. Это дело так и останется нераскрытым, а через несколько лет попадет в архив. И только Абакумов и начальник контрразведки могли ответить на незаданные вопросы. Но их никто и ни о чем не спрашивал. А на стол Сталину положили очередной отчет. Сделал это лично Абакумов. Интерлюдия. Изменения в судьбах людей. Продолжение. В первой половине дня в здание МВУ-140 вошел мужчина, возрастом не старше 35 лет, одет в легкий плащ и костюм, на голове шляпа. Осанка мужчины не скрывала военной выправки. На входе мужчина поинтересовался, как пройти к ректору училища у вахтера. Уже через 3 минуты он, стукнув для проформы в дверь, вошел в кабинет начальника училища. Мужчина представился, показав предварительно служебное удостоверение госбезопасности. «Добрый день, я, майор управления МГБ по Одесской области Минин». Майор без приглашения присел на стул возле стола ректора, которому ничего не оставалось, кроме как задать вопрос. «Чем могу быть полезен, товарищ майор?» «В вашем училище учится курсант Олег Адольфович Лилин. Учится, надо признать, хорошо, но не бывает курсантов без нарушения дисциплины. Есть такие нарушения и у Лилина. Вы окажете большую услугу нашему ведомству, если за нарушение отчислите Лилина из училища». «Прошу прощения, товарищ майор, но такими курсантами не разбрасываются», — начал говорить ректор, но майор МГБ его прервал. «Я остановлю ваше желание узнать причину. Оставим это за кадром. У нас к вам убедительная просьба отчислить курсанта. Замечу, пока просьба», — холодно произнес майор, пристально глядя в глаза ректору. Ректор возражать не стал. Через 3 дня курсанту Лилину вспомнили старые грешки и отчислили из училища, что привело Олега Лилина в жуткое расстройство. В таком состоянии он зашел в пивной бар, решив залить пивом неприятную новость. В пивной лавке к нему присоединились двое случайных выпивох. К пиву добавилась водка. Новые приятели очень сочувствовали горю Лилина. Пьянка затянулась. Когда стемнело, приятели вызвались проводить Олега домой. По пути они пристали к прохожему. Завязалась драка. Прохожему нанесли рану ножом, Таковой был у нового приятеля. Убийство не произошло, но нанесение телесных повреждений явно имелось. Непонятным образом нож оказался в руке Олега Лилина, а новые приятели к приходу наряда милиции куда-то исчезли. Олега забрали в милицию, а прохожий написал заявление. Осудили Олега Лилина быстро, не прошло и 4 месяцев. Суд вынес приговор, 3 года лишения свободы за хулиганку с нанесением телесных повреждений холодным оружием. Во время этапирования к месту отбывания наказания, Олег понял, что военной карьеры или карьеры моряка ему не видать, как собственных ушей. Олег Калугин окончил 2 высших заведения МГБ, а к 55-му году окончил курсы иностранных языков МГБ СССР, получил звание младшего лейтенанта. Его карьера складывалась наилучшим образом. Прошел аттестацию и вошел в офицерский состав МГБ по Ленинградской области. Неожиданно для него он попал в группу, которой вменялась обязанность сделать 3 учебных прыжка с парашютом. Олег не понимал, зачем такой навык ему, но не оспаривал. В системе МГБ лишних вопросов не задают. Сделав 2 первых прыжка с парашютом, остался доволен, ему даже понравилось. Очень полезный навык для будущего оперативника МГБ. Однако с 3-м прыжком не заладилось. Основной парашют не раскрылся. Олег попытался воспользоваться запасным, но и запасной купол скрутился в жгут и хлопал, как простая тряпка. О чем думал младший лейтенант в свои последние минуты, никто и никогда не узнает. Олег Калугин разбился, его немедленно пытались доставить в больницу, где он и скончался, не приходя в сознание. Разбирательство в поиске виновника трагедии быстро свернули, определив, что парашют укладывал сам Калугин, хоть и под присмотром инструктора. Инструктор получил взыскание, разбирательство прикрыли. Подполковник Советской армии Петр Семенович Попов нес службу в Австрии, в составе контингента советских войск. Задержали его еще в 55-м году, к этому времени он уже успел сдать ЦРУ-141 всех известных ему агентов разведки СССР в Австрии. Пытался получить систему подготовки кадров для МГБ, ГРУ и ГГО, но не смог этого сделать. По личному распоряжению Сталина, такая система имела гриф высокой секретности, любые вопросы со стороны тут же проверялись и любопытных брали в разработку. Попов смог передать своему куратору, которым был Джордж Кайзвальтер, копию военных уставов. После негласного ареста Попов сознался во всем, еще до того, как его вывезли из Австрии. Спецсредства не оставляют вариантов допрашиваемому. МГБ и ГРУ решили использовать Попова в игре с ЦРУ, планируя снабжать разведку противника качественной ДЗ-142. Забегая вперед, можно сказать, что советским ведомствам удалось не только давать ложные сведения, не вызывающие подозрения в ЦРУ, но и раскрыть 5 агентов американских спецслужб на территории СССР. Тем не менее, дураков в разведке США нет, потому через 3 года услуги Попова стали неактуальны. Его отдали под суд за измену родине, но учли помощь в работе с ЦРУ. Бывший подполковник Петр Попов получил пожизненный срок по решению суда, а еще через год после суда его обнаружили в камере повешенным. Проверочная комиссия вынесла решение – самоубийство. Вадим Викторович Бакатин окончил школу с серебряной медалью, в 55-м без экзаменов поступил в Новосибирский инженерно-строительный институт. Однако на 1-м курсе у него начались проблемы, его втянули в пьяную драку. Хоть вина Бакатина была минимальной, но тем не менее его исключили из комсомола и отчислили из института. Не дав парню опомниться, призвали в армию в строительный батальон. Вадим считал, что с ним поступили очень несправедливо. На 1-м году службы стал выпивать и вновь влип в историю, где в драке нанес тяжкие телесные повреждения сослуживцу. В историю подключилась военная прокуратура. Виктор Бакатин получил срок в дисциплинарном батальоне 2 года, а в личном деле появилась отметка – без права занимать руководящие должности в гражданском секторе, запрет на прием в военные заведения. Уже в дисциплинарном батальоне Виктор начал осваивать профессию каменщика, понимая, что теперь его дорога в среду рабочих. Олег Гордеевский родился и вырос в семье чекиста Антона Лаврентьевича Гордеевского. Его будущее было предрешено. В 1-м году Олег заканчивал 10-й класс средней школы. На очень высоком уровне выучил немецкий язык в школьные годы. Старший брат Олега, Василий, уже служил в МГБ, в 1-м главном управлении, а именно управление С, которое занималось нелегальной разведкой. На семейном совете единогласно решили, Олег будет поступать в МГИМО-143, Тем более серебряная медаль за окончание школы добавит возможность без экзаменов поступить в престижный институт столицы. Сам Олег мечтал служить, так же как брат, в подразделении С. Естественно, не сомневался, что добьется этого, ну и связи отца помогут. Кто может помешать сыну генерала МГБ? Не знала семья Гордеевских, что в это время решается судьба младшего сына в кабинетах руководства МГБ. За младшим Гордеевским давно установили надзор, но ничего предосудительного не находилось. В один из вечеров, когда начальство потребовало в свой кабинет с отчетами, начальник контрразведки генерал-лейтенант Москаленко поднял этот вопрос перед Абакумовым. «Виктор Семенович, хочется понять, для чего мы задействовали ресурсы по слежке за Олегом Гордеевским. Замечу, делать это ой как непросто. Генерал Антон Гордеевский, конечно, не догадывается, что за его сыном ведется надзор, но семья со всех сторон нормальная, в смысле патриотизма. Старший сын генерала, Василий, служит в управлении С, сейчас находится в ГДР. Может, вы дадите вектор направления, что мы ищем?» — спросил Москаленко министра МГБ. Абакумов и сам полностью не понимал причин, по которым Сталин приказал вести надзор, более того, совершенно прозрачно намекнул, что с Олегом Гордеевским вопрос надо решать, а вот в какую сторону решать, этого вождь не сказал. Но Абакумов четко понимал, если вопросы не отдали Судоплатову, значит, Сталин хочет, чтобы министр сам нашел правильное решение. В одном был уверен Абакумов, особенно в последние годы, Сталин ничего просто так не делает. Раз приказал, значит, есть причина, о которой знает сам вождь и, может быть, Судоплатов. Хотя какие может быть, дураков в МГБ нет. Судоплатов информирован наверняка, а не занимается Гордеевскими только потому, что Сталин хочет посмотреть, как справится сам Абакумов в своем ведомстве. «Ты, Иван Иванович, разжалобить меня пытаешься, или может тебе штаты увеличить? Чего ты завел разговоры о ресурсах? Не прикидывайся сиротой. За самим генералом наблюдение ведется, ну и за его старшим сыном», — гася в себе раздражение, спросил Абакумов. «Как водится, и за генералом, и за старшим сыном присматривают. И что, никаких скелетов в шкафу? Да у кого этих скелетов у нашего брата нет? Есть кое-что в 30-х, но под чистку генерал не попал. Проверяем в том числе военное время. У Василия Гордеевского тоже есть замечания, но мелочные. Хотя в нашей работе мелочей не бывает. Если надо, прижмем», — ответил Москаленко. «Мне это говорит о том, что плачешься ты зря, умеешь работать, когда надо. Но согласен с тобой, семья непростая. Накопай мне материал, чтобы старшего сына вернуть из ГДР и самого генерала на почетную пенсию отправить. Прикроешься постановлением от 47-го года, когда начали пересматривать все старые дела. С младшим Гордеевским сам найди решение. Я, конечно, могу задействовать службу по тайным операциям, но считаю, что ты и сам справишься», — сделал вывод глава МГБ. Сделав выводы после разговора с министром, Москаленко решил ускорить события. Коллегу Гордеевскому аккуратно подвели девушку, сотрудницу контрразведки, в которую не влюбиться для юноши старших классов невозможно. Девица затащила молодого парня на вечеринку, где нелестно отзывались в сторону руководства СССР. Олег, под воздействием алкоголя, имел неосторожность высказаться в поддержку такого мнения. Последствия проявились, когда Олег Гордеевский подал документы на поступление в МГИМО, где ему отказали по непонятным причинам. Папаша с погонами генерала тут же подключил свои связи и попробовал исправить ситуацию с поступлением, надавив на ректора МГИМО. Реакция последовала незамедлительно. Генерала Гордеевского отстранили от служебных обязанностей, назначив служебное расследование по факту использования служебного положения. Ко всему прочему, Василия Гордеевского отозвали из ГДР, поставив в резерв и отправив в вынужденный отпуск. Генерал дураком не был, но считал, давление ведется именно на него, не подозревая, что причиной является его младший сын. А тут еще младший сынишка добавил забот. С какой-то непонятной компанией напился до состояния невменяемости. Эта самая компания забралась ночью в магазин, разбив витрину. По странному стечению обстоятельств с места преступления убежали все, кроме Олега Гордеевского, которого задержал патруль постовых милиционеров. Генерал вновь попробовал использовать связи, чтобы вытащить сына, который так резко ломал свою будущую жизнь. Но так называемые связи не помогли, знакомые под разными предлогами отказались помогать. Завели уголовное дело. Самого генерала вызвали в управление и предложили уйти в отставку, стать почетным пенсионером. Естественно, намекнули на грешки в довоенное время. Да и статья за использование служебного положения в личных целях не предвещала ничего хорошего. Как минимум лишат звания и наград. Генерал выбрал отставку, благо выслуга лет позволяла. Василия Гордеевского перевели из управления СФ в третье главное управление, внутренняя безопасность в вооруженных силах, а затем отправили в дальний гарнизон, проще говоря, Медвежий угол в Сибири, особистом. Олег Гордеевский получил 2 года условного срока, что ставило жирный крест на поступление в престижный институт. Комсомольская организация отреагировала адекватно, Олега исключили из состава комсомольской организации. Дорога в спецслужбы и в армию была закрыта. Оставалось выбрать гражданскую профессию. Леонид Полищук после школы поступил в Душанбинский педагогический институт, на факультет иностранных языков. Вместо поездки на уборку в районный колхоз предложили поехать в стройотряд, на что Полищук согласился с удовольствием. Леонида неотрывно тянула к себе обеспеченная жизнь, что без денег невозможно. Подзаработать в стройотряде милое дело. В поезде, так как пришлось ехать в стройотряд на другой конец страны, к нему подсели молодые парни и предложили сыграть в карты, на интерес. Наверняка Леониду в этот вечер везло, как новичку. Он раз за разом выигрывал, карта шла, и партнеры даже сокрушались о своем невезении. За этот вечер Полищук выиграл 500 рублей. Партнеры, расставаясь, посоветовали один адресок в Душанбе, где можно легко поднять деньги, играя в азартные игры, а не горбатиться за зарплату. После возвращения Леонид решился посетить адрес, где подпольно играли в карточные игры. Выигрыш в 500 рублей приятно будоражил сознание. Первые 3 месяца ему вновь везло в игре. Не сказать, что он постоянно выигрывал, но уходил после игры всегда в плюсе. Полищук постепенно втянулся. Выигрыш в карты позволял чувствовать себя в зоне финансовой обеспеченности. Однако на 4-й месяц удача покинула Леонида, наступила черная полоса проигрышей. Он не заметил, как влез в серьезные долги. В криминальном мире карточный долг – это святое, но расплачиваться было нечем. Леониду предложили участие в ограблении квартиры богатого партийного функционера. Отказаться возможности не было. Неудача и здесь подстерегла Полищука. Всю компанию прихватили оперативники из уголовного розыска. Ну а далее пошли последствия. Исключили из комсомола, отчислили из института. Суд приговорил к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительно-трудовом лагере. Борис Ельцин окончил Уральский политехнический институт в Свердловске, специализация инженер-строитель. По распределению его направили в Трест Уралтиштрубстрой. Еще в студенческие годы увлекался волейболом, получил мастера спорта, тренировал женскую команду, но в то же время был дрочлив, выпивал, хотя пьяницей не был. Давление на Бориса начали оказывать через комсомольскую организацию после того, как он на одной домашней вечеринке подрался. Не было вины Бориса, однако на собрание его вызывали, для разбора персонального дела комсомольца Ельцина. На собрание коллектива Треста пришел инструктор райкома комсомола Шевцев Максим. За ним водилась репутация достаточно жесткого критика по комсомольской линии. Секретарь комсомольской организации Треста Галя Чистова хотела ограничиться замечанием комсомольцу Ельцину. Тем более возраст Бориса приближался к тому, что он выйдет из возраста пламенных комсомольцев. «Товарищи, предлагаю ограничиться замечанием или выговором в устной форме», – предложила Чистова. Однако до голосования слово взял Шевцев. «Товарищи, я понимаю, что вы друзья Бориса Ельцина и не хотите его строго наказывать, рассчитывая на его понимание и осознание вины. Вот только не все так просто, как вам кажется. Давайте заглянем в биографию Бориса, может, сможем понять, откуда берется такая агрессия и желание заниматься рукоприкладством». В своей автобиографии Ельцин указал происхождение из крестьян. «Замечу, что дед был зажиточным крестьянином, в комсомольском понимании кулаком, выступал против советской власти, за что в 30-м году был сослан в Надеждинск. Отец Бориса, Николай Игнатьевич Ельцин, вместе со своим братом вели антисоветскую агитацию среди рабочих, ставя своей целью разложение рабочего класса. Что получается, товарищи? Отец Бориса никто иной, как контра», — говорил инструктор райкома. «Сам ты контра, гад. Вот подожди, я тебе покажу, кто здесь контра», — вспылил Борис, соскочив со своего места. На собрании поднялся шум. Было непонятно, кто высказывается за Бориса, а кто против. Однако райкомовский сотрудник имел опыт проведения собраний, за пару минут он успокоил шумевших комсомольцев. «Тише, товарищи, тише. Вы сами видите, как Ельцин агрессивно реагирует на критику. При этом угрожает представителю райкома. Я не удивлюсь, если Борис тайно, как его отец, ненавидит советскую власть и товарища Сталина. Но я продолжу. Отец Бориса был осужден самым справедливым судом в мире, судом рабочих и крестьян по статье «Антисоветская пропаганда и агитация». Как говорится, яблоко от яблони далеко не падает. Потому не удивлюсь, если Борис встанет на кривую дорожку криминала или антисоветского гражданина. Считаю, что ваша комсомольская организация, в лице комсорга Чистовой, проявляет политическую близорукость. Ельцина следует исключить из комсомола. Все мы должны быть такими же решительными, как наш вождь товарищ Сталин. Посмотрите, насколько мы стали жить лучше, и все это благодаря нашему вождю Иосифу Виссарионовичу Сталину, толкал свою речь райкомовский инструктор. Большинством голосов Ельцина исключили из комсомола. С собрания Борис шел в поганом настроении. Тут же нашлись знакомые, а может и незнакомые, которые предложили выпить пиво, ну и водочки чуть-чуть, чтобы поправить нервную систему, двинулись к пивному ларьку. Когда распивали пиво, немножко приправленной водкой, совсем капельку для поднятия градуса, как на грех мимо шел тот самый инструктор. Нашелся среди собутыльников доброжелатель. «Смотри, Борис, тот самый хлыщ идет, что твоего отца позорил на собрании. Если бы с моим отцом так, то я бы точно не оставил такого гада в покое. Как минимум надо дать в морду. А что, я могу. Вот сейчас пойду и дам ему в противную харю», тут же завелся Ельцин, так как пиво с водкой уже подействовали на организм, а душа требовала справедливости. Борис был достаточно сильным парнем, а игра в волейбол способствовала тому, что удар кулаком у него был убийственным. Ельцин быстро подскочил к райкомовцу и врезал тому по морде, оправив ретивого инструктора в нокаут. Нашлись доброжелатели, кто вызвал наряд милиции. Бориса забрали в отделение, а на следующий день ему предъявили обвинение в нападении на ответственного сотрудника при исполнении и нанесении телесных повреждений. Следствие было коротким, как и суд. Борис Ельцин получил срок в 3 года, с отбыванием наказания в исправительно-трудовом лагере. Держать наблюдение над малолетними детьми не имело смысла. Потому генерал-лейтенант Москаленко принял решение завести личные дела на следующих граждан несовершеннолетнего возраста. Владимир Резун 1947 года рождения, Виктор Беленко 1947 года рождения, Сергей Скрипаль 1951 года рождения. В личных делах поставили отметки, которые несли запрет данных граждан на поступление в военные учебные заведения. По достижению совершеннолетия возможность получить профессию только в гражданском секторе, исключая оборонные предприятия. Кроме этого, управление МГБ по месту проживания данных граждан обязаны отслеживать данное решение. Для этого времени это было необычное решение, но позволяло не вмешиваться в судьбу детей до того времени, пока они находятся в малолетнем возрасте. С этим решением Москаленко отправился к Абакумову на доклад. «Неплохой ход, хоть и необычный. Разошлите в наше ведомство предписание», – коротко прокомментировал министр. Москаленко с облегчением вздохнул. Поставленная задача выполнена. В кабинет генерал-лейтенанта Москаленко вошел майор Черков из 7-го управления, которое занимается наружным наблюдением и поиском. «Здравия желаю, товарищ генерал-лейтенант», – приветствовал Черков Москаленко, – войдя в кабинет главного контрразведчика. «Давай без расшаркиваний, Илья Иванович, мы не на параде. Я так понял, что-то для меня приготовили, не тяни», произнес Москаленко и указал на стул возле своего стола. Черков присел на стул и подал тоненькую папку Москаленко. «Годовой отчет по наблюдению за Поляковым, там же выводы аналитиков и психологов. Они составили психологический портрет подполковника Полякова», сообщил Черков. «Прочитаю позже. Твое мнение какое?» Своими словами, генерал посмотрел вопросительно на майора из наружки.